Вдруг Анастасио Джусто, появясь на ступенях собора и подымая руки к небу, вскричал, обращаясь к фанатичным монахам и фамильярам: «Нас грабят! Помогите! Помогите!» Страшный вопль ярости, последовавший за этим позорным обвинением, потряс церковные своды. Один фамильяр и писец Жозе бросились вперед. «Долой губернатора и его приверженцев! Смерть грабителям!» Де Кастро и его секретари, удивленные внезапным криком, хотели пройти из собора в монастырь, чтобы спросить монахов, чего они кричали и домогались. Но едва он вошел в церковь, как стоявшие впереди бросились на беззащитного и, не слушая его слов, пронзили кинжалами. Жозе и фамильяр обвили ему шарфом шею и потащили на крыльцо. Раздался ужасный вопль одобрения. Убитого таскали по улицам, пока, наконец, волонтеры, подкрепленные конным полком, не напали на злодеев, очистили улицы и отнесли труп губернатора в ратушу. Секретари его избежали подобной участи бегством, хотя один из них и получил при этом рану. Последовали многочисленные аресты, но главным убийцам удалось убежать. Так что это злодейское дело, заставившее содрогнуться весь свет, осталось безнаказанным. Убийца-фамильяр скрылся в Бургасе, а писец Жозе немедленно отправился в Париж, чтобы объявить монахине Рафаэле Патручинио, как прекрасно он исполнил ее поручение. Благочестивая сестра оставила замок пост королевы, желавшей, чтобы она посоветовалась с известными врачами Парижа. Страдающая Рафаэла перенесла со свойственную ей внутреннюю силой страдания, причиненные ей путешествием. Изабелла отделала для нее несколько комнат с роскошью и удобством и призвала Нелатона с его опытными товарищами, чтобы они освидетельствовали и излечили раны монахини. Но и эти известные медики при виде страданий графини Генуэзской только пожимали плечами. Нелатон объявил королеве, что хотя он и может залечить раны, но следствием этого будет неизбежная смерть. И так ее страдания были бесконечны. Никто не знал их причины. Правда, один из врачей уверял, что это действие яда, но ничего положительного все-таки не было решено. Через несколько дней после бургасского убийства прислужница объявила монахине, не покидавшей постели, что какой-то молодой испанец, очень плохо одетый, неотступно выражает желание говорить с ней. Патручинио, слышавшая уже об убийстве, тотчас догадалась, кто был незнакомец. Она приказала привести к себе молодого испанца и оставить их одних. Она не ошиблась. Это был писец Жозе, которого она, хотя видала первый раз в жизни, но узнала по известному ей сходству. Черты лица этого юноши и рыжеватая борода обнаруживали с первого взгляда, что это был тот, кого она ждала. С довольной миной обратила она к вошедшему свое бледное, похудевшее лицо, уже утратившее прежнюю красоту. Писец Жозе, никогда не видавший своих родителей, приблизился с любопытством к постели больной. — Какое известие вы мне приносите, молодой испанец? — спросила она с сатанинской усмешкой. — Доброе и желанное, благочестивая Донна, сокровища бургасской церкви не достались губернатору. Он умер, желая исполнить свое намерение. Бедняжка! Он был только орудием людей, овладевших Испанией. Он невольно вызывает у меня слезы, что сделался жертвою такого своего усердия. Так вы лучше желали бы, чтобы он привел в исполнение свой замысел? — сказал писец. Он умер, как орудие тех проклятых, место которых в аду.